Глава 22. По ложному следу. Сон лечит. В моем случае так уж точно. При контузии покой и сон – первейшее лекарство. Вот я и завалился, едва выяснилось, что на посту дежурили 5 моряков во главе с мичманом. Даже с моей памятью не хочется называть японский эквивалент. Язык сломаешь. Ясное дело, что тот был радистом, и именно он получил ранение в плечо, оставшись в живых. Да, сомнительная удача. Я не маньяк, и мучить людей мне категорически не нравится. А тот факт, что я не загонял пленному иголки под ногти и вообще не оставил на нем следов, не означает, что бедолаге досталось слабо. Есть радиостанция, есть источник питания, а у меня в наличии кое-какие знания. Вот и использовал я электрический ток. Напряжение ни о чем, но гордого самурая хватило только на полчаса, после чего он выдал такие мне нужные данные. Убивать его я не собирался. Оставим потом на острове вместе с убитыми. Благо продовольствия у них тут предостаточно. Должны же его в конце концов забрать с этого необитаемого клочка суши. Ну а сделает себе харакири за бесчестье. Так тому и быть, мне это без разницы. Главное, что я знал все необходимое, и в моем распоряжении оказались шифры беспроволочного телеграфа. К слову, ровно те же, что были захвачены мною ранее. Покончив с этим грязным делом, я и завалился спать. И, между прочим, сон у меня оказался хорошим. Я не ворочался, не скрежетал зубами, не просыпался и открыл глаза, едва моего плеча коснулась рука Казарцева. Будучи подселенцем, я достаточно легко справлялся с последствиями контузии, что не может не радовать. «Что?» – коротко спросил сигнальщика, отмечая, что уже окончательно рассвело. «Первыми пришли миноносцы, потом подошли крейсера, а сейчас в бухту входит Севастополь. Похоже, все идет как надо, а, Илья?» «Похоже на то», – кивнув, согласился он. «Умываться», – потребовал я. При этом рывком сел на койке в своей каюте. Из негативных ощущений легкая ноющая тупая боль и кратковременное головокружение. Я быстро восстанавливаюсь, и это радует. Нужно будет попросить у Николаевского его славный порошок, а заодно узнать рецепт. Неплохая штука. Севастополь едва протиснулся в тесную бухту, из которой теперь придется выбираться задним ходом. Вот просто мое уважение ко всем командирам. Это надо же умудриться сманеврировать и вовремя остановиться в такой тесной лужице. Ведь у кораблей в несколько тысяч тонн инерция закачаешься. Но вот они стоят в рядок, не допустив столкновения или посадки на мель. К моменту, когда броненосец отдал якорь, я был уже готов, и 02 подошел к опущенному трапу. Едва поднялся на борт, как меня тут же пригласили в каюту Эссена. И это при том, что с Ливином, Шульцем и Елисеевым он еще не встречался. «Господин капитан первого ранга, разрешите доложить?» «Полноте, Олег Николаевич. Некогда нам разводить политесы. Итак, что у вас тут?» На острове действительно оказался наблюдательный пост из 4 матросов и мичмана. В ходе боя в живых остался только раненый мичман, которого я допросил. Вот, это шифры японского беспроволочного телеграфа. Они полностью идентичны захваченным ранее. Я выложил перед ним книгу с кодами семафора и шифрами. «Они не успели ничего передать?» – спросил Эссен. «У них не было для этого времени. Все случилось достаточно быстро, так что японцы понятия не имеют, что их пост прекратил свое существование». «И какие дальнейшие планы?» «Пост не обязали ежедневными докладами. Они должны лишь сообщать об обнаружении наших кораблей. Поэтому, если я заберу отсюда радиостанцию, никто не всполошится. Сначала передам прямо с вершины от имени какого-нибудь британского грузового судна, что был досмотрен отрядом русских кораблей, направляющихся на юго-запад. Если кто-то попытается уточнить состав, выдам все на блюдечке с голубой каемочкой. Затем погружу радиостанцию на борт катера и выдвинусь на юго-запад. Погода исключительная, море тихое. Полагаю, без труда выдам полный ход и часов через 5 убегу на 200 миль, где снова засвечусь. Увы, но дальность этого телеграфа составляет только 100 миль, и пудрить того мозги прямо отсюда не получится». «И что потом?» «Я присоединюсь к отряду на месте последней дневки перед Корейским проливом. Самураи поверят в то, что мы решили обогнуть Японию с юга. Даю вам слово». «Ладно, приступайте», – легонько прихлопнув ладонью по столу, решил он. «Прикажите выделить личный состав для переноски аппаратуры на борт катера и восполнить нам уголь. Желательно с запасом эдак пудов 60. Это не помешает нам встать на крыло в такую погоду, зато увеличит дальность хода минимум в 1,5 раза». «Может, снимете самодвижущиеся мины? Это еще 40 пудов». «Нет, Николай Оттович, не хочу оставаться безоружным. А с топливом уж как-нибудь разберусь. В крайнем случае у нас есть паруса, и мы, в отличие от Севастополя, вполне способны ими воспользоваться». «Выполняйте». Пока боцман восполнял запасы угля, я поднялся на вершину и вышел в эфир от имени одного из британских кораблей. Судно вполне себе реальное и бьется по каталогу Ллойда. А то, что пароход этот сейчас в другой части света, не имеет никакого значения. Не отслеживают же японцы все суда, даже одной Великобритании. Это попросту нереально. Новость выдал в эфир под видом, мол, вы мне не поверите, кого я только что видел. И тут же со мной связались японцы. А может и британцы, без понятия. В точках и тире нет ни национальности, ни алфавита. Спросили, нет ли ошибки. В ответ на что я заверил, что со зрением у меня полный порядок, и я способен рассмотреть как русский Андреевский флаг, так и то, что это броненосец, 2 крейсера и 4 миноносца, движущиеся на юго-запад. Название? Нет, мне не видно. И вообще конец связи. Море и впрямь было спокойным. Мы неслись по нему словно на автомобиле под только уложенной автостраде. Я со спокойной совестью завалился спать, приказав разбудить меня, если случится что-то серьезное, или через 5 часов. Разве только выгнал на палубу весь личный состав, устроившись в матросском кубрике на носу. Увы и ах, но моя каюта оказалась сплошь заставлена радиостанцией. Не слабая такая бандура, скажу я вам, и весит изрядно. Как и предполагал, неожиданности не случилось. И меня разбудили только в 1:30, когда пришло время обедать. «Как наши дела, Андрей Степанович?» Умывшись и устроившись за обеденным столом в кокпите, спросил я. «Все хорошо, ваше благородие. Пару раз встречали дымы. Как вы и приказывали, обходили их так, чтобы остаться незамеченными», – доложил боцман. «Это хорошо». Пообедав, я вооружился секстантом и определил наше местоположение. «Итак, мы в южной части Желтого моря. Именно там, куда, по идее, должен сместиться отряд Эссена, если верить сообщению британца. Пора подкрепить эти сведения чем-то более реальным. Да и раздобыть немного угля, а то наш дополнительный запас ушел на 2 сотни миль, оставшиеся за кормой. А топливо никогда не бывает лишним. Путешествие под парусом, да еще и с подводными крыльями, то еще удовольствие, потому что ни нормальной скорости, ни нормального маневра. Казарцев, готовь парашют и поднимайся, нам нужен грузовик. Слушаюсь, ваш бродь, тут же подорвался сигнальщик. Уж что-что, а летать под куполом ему никогда не надоедает, если только зубы начинают стучать от холода, а так бы и вовсе не опускался на землю. Погляжу, может, сделаю из него настоящего аса-воздухоплавателя. Энергии и энтузиазма у него с избытком. Осталось малость знаний вложить, да создать достойный аппарат. Впрочем, с аэропланом как раз сложностей никаких, чего не сказать о кадрах. Вскоре от сигнальщика проследовал доклад, и мы изменили курс, нагоняя один из пароходов. Принадлежность неизвестна, но то, что не военный корабль – факт. 1/2 часа, и мы уже приближались к британскому угольщику. Только бы он направлялся не в Японию. Вот никакого желания возиться с командой парохода. Оставлять же их в шлюпках посреди открытого моря оно как-то не очень. Итак, пароход «Бенджамин». Груз – уголь «Кардив». Пункт назначения – «Вэйхайвэй». Не без удовольствия прочитал я в судовых документах. «Так и есть, сэр. Теперь мы можем направляться прежним курсом?» Даже не пытаясь скрыть свое недовольство, спросил капитан. «А с чего бы ему быть довольным, коль скоро он поначалу проигнорировал мое требование остановиться для досмотра? Я сделал предупредительный выстрел из нашей безоткатки, израсходовав на эту дорогую гранату, запас которых у нас не так уж и велик. Хорошо, хоть на Севастополе имеется еще 1/100. Но, как ни странно, пушечная пальба британца не впечатлила, и тогда я вооружился своим маузером. Винтовочная пуля без труда пробила судовой колокол, огласив морской простор чистым и звонким медным пением. И вот именно оно-то и вразумило шкипера, заставив застопорить ход и опустить трап. «Все в порядке, сэр. Вы можете продолжить путь. Прошу простить за испорченный колокол, но...» «Ничего страшного, господин Мичман. Я сам виноват. Но, с другой стороны, и вы должны меня понять. Я никак не мог ожидать, что это действительно русский катер, имеющий право на досмотр. Пусть он и необычный, но один в открытом море...» Англичанин в недоумении развел руками. «Ну что вы. Я пока еще не сошел с ума, сэр, пускаться в подобную авантюру». Усмехнувшись, замахал я руками и уточнил. «Просто оторвался от основных сил для разведки». «А где ваши основные силы и куда вы направляетесь?» «А вы с какой целью интересуетесь, сэр?» «О, ну что вы, просто любопытство. Неужели вы подумали, что, будучи представителем нейтральной страны, я стану занимать сторону одной из воюющих сторон?» «Радует, что мы друг друга понимаем. Кстати, не продадите ли нам тонну угля?» «Вы вышли в море без топлива?» «Угольные короба полны, но нам предстоит долгий путь, а потому запас не помешает». «Не вижу причин отказать вам в вашей просьбе», – уже вполне себе дружелюбно произнес он. Уголь погрузили довольно быстро, оставив его в мешках на палубе. Запас, как говорится, карман не тянет, а случись надобность, так и избавиться от него недолго, тупо сбросив в море. Не успели отойти от Бенджамина и на пару кабельтовых, как заработала его радиостанция. В качестве маскировки я спрятал нашу антенну, но вот так, вплотную, можно даже гвоздь воткнуть, и все сработает как надо. Итак, международным кодом шкипер выдал в эфир весь услышанный от меня расклад. И все это под соусом «русские совсем охамели, стреляли в нас, это полное безобразие, нужно призывать их к ответу». Угу. Призывалку сначала отрасти. «Спешить нам особо некуда». Поэтому мы пошли на крейсерских 24 узлах, держась в 70 милях западнее корейского острова Чеджу. Это должно создать впечатление, что отряд имеет намерение обогнуть Японию с юга. До полуночи шли под машиной, после чего поставили паруса и медленно поплелись к нужной точке, где я намеревался засветиться в очередной раз. Появляться там раньше времени не имело смысла, весь отряд в лучшем случае должен был идти со скоростью в 13 узлов. И появись я до расчетного времени, это могло вызвать подозрения. В полдень остановили очередного нейтрала, на этот раз итальянец, и он не стал выделываться, лег в дрейф по первому требованию в 130 милях к юго-западу от Нагасаки. Увы, но на этот раз это чистой воды контрабанда. Пришлось изображать из себя мздоимца, за долю малую готового закрыть глаза на данное обстоятельство. Мы со шкипером отлично поняли друг друга, и пара тысяч фунтов великолепно закрыла этот вопрос. Что не помешало макароннику тут же заложить меня, растрезвонив на всю округу о русских, которые идут и нормальным людям жизни не дают. Хорошо, но мало, поэтому я продолжил двигаться на юго-восток, решив пошуметь еще разок. В идеале обнаружить японский военный корабль. Парашют мне в помощь. Если не найду ничего подходящего, придется опять отлавливать гражданский пароход, а ночью в любом случае брать курс к месту рандеву с Эссеном. Уже через час мне улыбнулась удача. Это был вспомогательный крейсер «Кобе Мару». Невооруженный транспорт, у которого в лучшем случае пара-тройка малокалиберок, а вполне себе серьезная для нас угроза. Два 120-миллиметровых орудия, 6 трехдюймовок и столько же 57-миллиметровых пушек. Атаковать такого в открытую слишком рискованно, поэтому я решил действовать так же, как в свое время со Самой. Держал его в пределах видимости, постепенно подбираясь все ближе и ближе. Не знаю, о чем думал капитан, когда зажигал ходовые огни. Возможно, опасался столкновения в районе достаточно активного судоходства. Нам пришлось постараться, огибая встречные суда, чтобы остаться незамеченными. В любом случае, это упрощало нашу задачу по торпедной атаке буквально до полигонных условий. Едва опустилась ночь, как мы встали на крыло и стремительно пошли на сближение. Два сброса, отворот в сторону, и я тут же врубил радиостанцию, забивая эфир помехами. Остается только понять, придется нам атаковать метательными минами, или я все же не косой, и добавки не потребуется. Два взрыва с незначительным интервалом дали понять, что с точностью у меня все в полном порядке. Теперь вопрос за тем, насколько хорошо у Кобе Мару обстоят дела с живучестью. Как оказалось, все очень плохо. Понадобилось всего-то 10 минут. Когда с японцем было покончено, я засел за передатчик и начал стучать в эфир от имени командира погибшего вспомогательного крейсера. «Атакован превосходящими силами русских, 3 корабля, погибаю, но не сдаюсь, слава императору». Ну и координаты в стороне, эдак милях в 50. Не нужно, чтобы членов команды нашли слишком быстро. В идеале было бы неплохо, если вообще никого не найдут. «Снегирев, правь к месту гибели корабля!» «Спасать будем?» – удивился Харьковский. «Не спасать, а концы в воду прятать, Андрей Степанович». «Ложкин, готовь орудия и гранаты!» «Слушаюсь, ваше благородие!» – отозвался артиллерийский кондуктор. «Зачем?» – удивился Харьковский. «Боцман, я тебе, кажется, уже говорил насчет моих приказов», – тихо произнес я. «Говорили, ваше благородие, но...» «Слушайте меня, братцы!» – перебил его я, понимая, что он в своем возмущении будет не один. «Знаю, что задуманное мною вам сильно не понравится. Быть может, кто-то меня за это и возненавидит. Но все наши метания и обман японцев могут пропасть даром. В проливе и так находится сильный отряд адмирала Камимуры, который может раскатать нас под орех. Если увериться в том, что мы идем проливом, то подтянуты броненосцы. А тогда погибнуть могут 1500 наших товарищей. Я передал по беспроволочному телеграфу от имени потопленного крейсера, что он погиб в бою с 3 нашими кораблями. Это укажет самураям на то, что мы ушли в обход Японии, и в Корейском проливе останется только Камимура. Но если кто-то из команды крейсера доберется до берега или будет спасен слишком рано, то Того узнает, что потопили его самодвижущимися минами, и никакие 3 корабля по нему не стреляли. Как результат, наш отряд не успеет проскользнуть через мышеловку. Нам нужно лишить их шлюпок. Да, противно и гадостно бить по спасающимся в море и лишать их средства спасения. Да, в воде большинство из них, а может и все погибнут. Но такова кровавая правда войны, и это нужно сделать. И мне плевать, насколько гадко у вас будет на душе, потому что вы выполните приказ. А того, кто откажется, я лично пристрелю как труса и дезертира. Кондуктор Ложкин! «Я, ваше благородие!» «Готовь орудия и гранаты!» «Есть!» «Снегирев, курс 43 градуса, скорость 8 узлов!» «Есть!» Всего шлюпок оказалось 6 штук. Мы обнаружили их с помощью осветительных ракет. Использовать прожектор я не пожелал, так как в шлюпках могли оказаться винтовки, а подставляться не хотелось. Один выстрел, одна шлюпка. 4 фунта бездымного пороха – это серьезно, считай 1,5 кило пироксилина. А мой взрыватель достаточно чувствителен, чтобы срабатывать даже от удара о воду. Впрочем, я ни разу не промахнулся.